«Ты ведешь себя жутко», — сказал Питер. «Ты не помнишь меня по прошлой ночи?» Мы встретились взглядами. «Было невысказанное понимание», — сказал Вижен. Все рассмеялись. «Дарси подумает, что ты говоришь о чем-то другом, Виш», — рассмеялась Ванда. «Нет, спасибо», — сказала Дарси, снимая с себя цепи и уходя. Все фыркнули. Вижен велел ей подождать, пока он шел позади нее. Вижен кивнул. У Дарси были бы ответы на любые вопросы, которые возникли бы у его экранного «я». Переходим к дому Ванды и Вижена, где Билли и Томми играли в видеоигры. Ванда спросила, видели ли они своего отца, и Томми ответил, что нет. Билли оторвался от игры и спросил, не хочет ли она поискать его. «Что ж, если он не хочет быть здесь, я ничего не могу с этим поделать», — сказала Ванда. Все поморщились. «Я действительно хочу быть там», — сказал Вижен. «Но мне также требовались ответы». Ванда взяла пульт и переключилась на погодный канал. Клинт надулся. «Ты портишь близнецам веселье, Ванда». Ванда закатила глаза. «Эй, мам, прошлой ночью дядя Пи сказал что-то насчет повторного убийства папы», — медленно произнес Билли. Все вздрогнули, а Ванда нахмурилась при упоминании фальшивого Пьетра. «Да, это сбило бы с толку ребенка», — сказал Баки. Ванда быстро обернулась и сказала, «Не верьте ничему из того, что сказал этот человек, он вам не дядя». Ванда кивнула в знак согласия. «Именно так», — Томми спросил, «кто он такой?» Все хотели знать одно и то же. Ванда остановилась и положила пульт и миску на стол. «Вот в чем дело, ребята, я ваша мама, и поэтому вы рассчитываете, что у меня будут ответы на все вопросы, верно?» Ванда хихикнула, и близнецы кивнули. Ванда сказала, что у нее нет ответов, и усмехнулась. Близнецы странно посмотрели на нее, все поморщились. С Вандой явно было не все в порядке. «Я начинаю верить, что все это бессмысленно. Вы можете делать свои собственные выводы, но это как раз то, к чему я клоню», — усмехнулась Ванда. Все послали Ванде обеспокоенные взгляды, когда она нахмурилась. Близнецы обменялись взглядами. «Бедные дети», — пробормотал Скотт. Близнецы были в таком замешательстве. Переходим к интервью Ванды. «Так что, может быть, я немного погорячилась, но с ними все будет в порядке. Вижен сделан из виброниума. Они буквально унаследовали жесткую кожу». Все фыркнули. «Я не думаю, что это так работает», — усмехнулся Брюс. «Вернемся к гостиной». Ванда села между близнецами и положила ноги на кофейный столик. Раздался стук в дверь. Ванда использовала свои силы, чтобы открыть ее, и вошла Агнес. Все застонали. Им было жаль Агнес, когда она сидела в машине и разговаривала с Виженом, но все они по-прежнему считали ее подозрительной. «Привет, Агнес, заходи. Я бы встала, но просто не хочу», — рассмеялась Ванда и уронила пульт себе на колени. Все беспокоились за Ванду. Агнес посмотрела в камеру. Переходим к интервью Агнес. «Я думаю, что подоспела как раз вовремя, потому что она была в шаге от того, чтобы подстричь себе челку». Наташа фыркнула. «Вернемся к дому Ванды и Вижена. Эй, мальчики, почему бы нам не оставить вашу маму одну?» — сказала Агнес. Все сузили глаза. «Что задумала Агнес?» Ванда ахнула и тихо спросила Агнес, уверена ли она. «О, абсолютно. Давайте, пошлите, ребята». Агнес взяла Томми и Билли за руки. «Нет», — закричали Ванда и Вижен. «А нам обязательно это делать, мам?» Томми пожаловался, но Ванда кивнула головой. Ванда съежилась. Почему она не слушала Томми? Билли сказал, что кто-то должен был позаботиться о ней. Все улыбнулись. «Ох», — сказал Скотт. «Билли такой милый». Ванда сказала, что с ней все будет в полном порядке. Все беспокоились за детей, так как они не доверяли Агнес. Агнес пообещала, что не будет кусаться. Билли и Томми явно не хотели уходить. Переходим к интервью Агнес. «Я действительно однажды укусила ребенка». На мгновение воцарилась тишина, и все как-то странно посмотрели на Агнес. «Что за хрень?» — прошептал Баки. Ванда вскинула руки в воздух. «И я отпускаю наших детей с ней». Вижен скрестил руки на груди. «Если Агнес укусит наших детей, я буду очень зол». Вернемся к дому Ванды и Вижна. Ванда сказала, что Агнес спасла ей жизнь, и спросила, может ли она что-нибудь для нее сделать. На лице Ванды отразилось безразличие. «Знаешь что, у меня действительно есть подозрительная родинка на спине, которую я просто не вижу». Агнес закатала рубашку, но остановилась, увидев, что Ванде неудобно. Все съежились. «Отвратительно», — сказал Питер. Томми и Билли, сидевшие сзади, посмотрели на Агнес с отвращением. Все захихикали. Агнес усмехнулась по поводу границы и вывела близнецов из дома. «Знаете что, Если бы кто-нибудь из вас двоих мог бегло взглянуть, я был бы признательна. Это прямо здесь, над моим». Агнес закрыла за собой дверь. «Бедные близнецы», — сказал Баки. «Да, они будут травмированы», — содрогнулся Питер. Ванда взволнованно улыбнулась и принялась за хлопья. Внезапно растение, камин, диван и телевизор приняли прежние формы. «Что?» — сказал Роуди, застигнутый врасплох. Ванда смотрела на экран широко раскрытыми глазами. Ванда выглядела смущенной и использовала свои силы, чтобы все стало нормальным. Она оглядывается по сторонам, на мгновение забеспокоившись. Все тоже выглядели встревоженными. Переходим к интервью Ванды. Ванда рассмеялась, сказав, что с ней все в порядке, и продолжала повторять это. «Это явно не так», — сказал Клинт. «Я поняла», — выпалила в ответ Ванда. Переходим к Монике и Джимми. Моника была за рулем, когда Джимми сказал, что Дарси преодолела последний Брандмауэр. Моника спросила, что она нашла. Все выпрямились на своих местах. Все они хотели знать. Отчеты исследований. Все в рамках одного проекта. Кодовое название – катаракта. Хивард не выводил Вижена из эксплуатации. Он пытался вернуть его в сеть. В комнате стояла абсолютная тишина, а Вижен застыл. Лицо Ванды вспыхнуло, и она сжала кулаки. «Вот засранец», — сказал Тони холодным голосом. «Ничего не помогало, пока Ванда не украла его тело», — закончила Моника. Ванда поморщилась. Вот почему он был так сосредоточен на отслеживании Вижена внутри Гикса. Хивард хочет вернуть свое разумное оружие. Вижен ненавидел саму мысль о том, чтобы быть оружием. От этого по его виброниевой коже побежали мурашки. «Кто-то должен сказать Ванде», — сказал Джимми. Ванда вздохнула. Она не думала, что станет слушать. Моника и Джимми вышли из джипа, чтобы встретить ее знакомого. Моника и майор Гуднер поприветствовали друг друга и представили Джимми. Все подозрительно посмотрели на майора Гуднера. У них был не самый лучший послужной список в правительстве. «Большое вам спасибо, что пришли. Моя мать оценила бы твою преданность», — сказала Моника. «Она не единственная, кому мы верны, капитан. Позволь мне показать тебе, что мы принесли». Тони, Брюс и Питер практически подпрыгивали на своих сиденьях. Они были взволнованы, увидев это. Они выпустили автомобиль, разработанный Моникой. «Аво!» — воскликнул Питер. Ванда грустно улыбнулась, когда Моника была так полна решимости вернуться в Гекс, чтобы помочь ей. «Переходим в Гекс, где Вижен все еще пытался последовать за Дарси. Постойте, прошу прощения. Вы пытались мне помочь», — сказал Вижен. «Сомневаюсь. Я печально известна своим эгоизмом», — ответила Дарси. Все засмеялись. Вижен остановил ее и попросил выслушать его. «Я полагаю, что вы были частью команды, наблюдавшей за сверхъестественной аномалией. И сейчас, что ж, вы в этой аномалии?» Все фыркнули. «Отличное объяснение», — сказал Роуди. Дарси вздохнула и согласилась пойти куда-нибудь с Виженом, но она бы заказала лобстера и ушла. Все захихикали. Вижен отвлек Дарси, чтобы он мог вывести ее из-под контроля Ванды. Дарси была немного потрясена, но в порядке. Ванда печально покачала головой, увидев последствия своего контроля над разумом. Она сказала, что втайне хотела получить место гостя на этом шоу, но это был полный отстой. Все рассмеялись. Вижен спросил настоящее имя Дарси. Дарси рассказала ему, и Вижен сказал, что перехватил сообщение, касающееся ее работы. Все вздрогнули, вспомнив, как нормы все остальные скандировали это электронное письмо. Это было странно. Бывший агент МЕЧ накричал на Вижена и сказал, что он следующий. «А, это он», — сказал Стив, не впечатленный. Все уставились на агента, поскольку именно он приковал Дарси наручниками к джипу. Вижен сказал, что у него есть вопросы, и Дарси сказала, что может ответить на них по дороге, поскольку они оба заметили фургон. Бывший агент подошел к ним, но Вижен сказал, что они должны уйти. Он сказал, что Дарси никуда не денется, но Дарси ударила его. Все зааплодировали. «Он это заслужил», — сказала Наташа. Вижен и Дарси подбежали к фургону, и Дарси села за руль. Вижен закрыл дверь и спросил, в безопасности ли его дети. Ванда улыбнулась, услышав первый вопрос Вижена о безопасности их детей. Дарси сказала, что не знает, кто этот самозванец, Пьетро. «Это выше моего понимания. Я тоже хотела бы знать», — сказала Ванда, скрестив руки на груди. Дарси нашла ключи и завела фургон. Бывший агент МЕЧ ударил по окну рядом с Виженом и велел им вылезать из машины. Все нахмурились, глядя на агента МЕЧА. «Прости, я тебя не слышу», — сказал Вижен и велел Дарси вести машину. «Мне так жаль, у нас в другом месте выступление», сказал Вижен, когда они отъезжали. Все сильно рассмеялись. Вернемся к дому Ванды и Вижена. Ванда встала с дивана, и обеденный стол, люстра и занавески вернулись в прежний вид. Внезапно все в доме начало давать сбой. Все уставились на экран. «Только не это!» — воскликнула Ванда. Клинт застонал. «Разве не может быть один эпизод без того, чтобы не происходило ничего странного? Разве я прошу слишком многого?» Переходим к интервью Ванды. «Я не понимаю, что происходит. Почему это так? Почему все это разваливается на части и почему? Я не могу это исправить». «Ты не можешь все исправить», — ласково сказал Сэм. «Как вы думаете, может быть, это то, чего вы заслуживаете?» — спросил интервьюер. Все были застигнуты врасплох. Интервьюер никогда не говорит в псевдодокументалках», — нервно сказал Питер. Тони, Стивен и Стив прищурились, услышав этот голос. Это звучало знакомо. Ванда выглядела потрясенной. «Что? Тебе не положено разговаривать». «Вот именно. Переходим к рекламе». Женщина сидела на скамейке в парке. «Я надеюсь, что реклама скоро закончится», — сказал Клинт. «Чувствуешь себя подавленным?» Питер рассмеялся. «Я же говорил, что это будет реклама антидепрессанта». Прогремел гром. Тор ухмыльнулся. «Кстати, это был не я». Остальные пятеро оригинальных мстителей закатили глаза. Все они слышали слишком много ужасных шуток Тора о громе. «Как будто мир продолжается без тебя. Ты просто хочешь, чтобы тебя оставили в покое?» Женщина упала обратно на кровать. «Да», — пробормотала Ванда. «Спросите своего врача о Нексусе». Стивен застыл, и у него отвисла челюсть. «Нексус, алая ведьма была нексусным существом». Стивен застонал. Все остальные не заметили экзистенциального кризиса Стивена и нахмурили брови, услышав незнакомый термин. «Уникальный антидепрессант, который помогает вернуть вас к вашей реальности, или в любую другую». «Что?» – спросил Скотт. Никто из них даже не пытался разобраться в рекламе. Они увидели слишком много странного дерьма в этой записи. Женщина встала с кровати и направилась в аптеку. Побочные эффекты включают в себя осознание своих чувств, столкновение лицом к лицу со своей правдой, овладение своей судьбой и, возможно, еще большую депрессию. Все фыркнули при виде последнего побочного эффекта. Ванда неловко заерзала. Эти побочные эффекты были именно теми вещами, которые ее экранная я не хотела. Вам не следует принимать Нексус до тех пор, пока ваш врач не разрешит вам продолжать жить своей жизнью. Нексус, потому что мир не вращается вокруг тебя. Или же крутится. Все поморщились. Это было немного грубо, но Ванде нужно было услышать горькую правду. Переходим к дому Агнес. Агнес вошла с напитками, когда Томми смотрел телевизор, а Билли играл с сеньором Скретчи. Агнес села между ним. Ванда и Вижен вздохнули с облегчением. Близнецам ничего не угрожало. Они просто смотрели телевизор и играли с кроликом. Агнес спросила у Билли, о чем он думает. Билли улыбнулся и сказал, что ему здесь нравится, потому что здесь тихо. Он посмотрел на Агнес. «Ты тихая, Агнес. Тихая внутри». Все недоверчиво посмотрели на экран, но Стивен прищурился. Агнес выглядела смущенной. Так же поступили и все остальные. Томми спросил, все ли в порядке с Вандой. Все вздрогнули. Они все знали, что с Вандой определенно было не все в порядке. Сэм сделал мысленную пометку поговорить с Вандой о том, как справиться с ее горем, а затем посмотрел на Тора. Может быть, ему тоже стоит поговорить с Тором? О, конечно, тебе не нужно беспокоиться о своей маме. Твоя мама может сделать все, что угодно. Она супермама, ответила Агнес. Так и есть, улыбнулся Вижен. Ванда покраснела. Все они захихикали, а Агнес обеспокоенно посмотрела в камеру. Переходим к интервью Агнес. Ральф говорит, что я все смягчаю. Но попробуйте сказать 10-летнему ребенку, что у их матери поехала крыша. Ванда нахмурилась. Она была ли она такой? Перенесемся за пределы Гикса, где Моника переоделась в костюм астронавта. Она уставилась на границы. Все беспокоились о Монике с тех пор, как Дарси сказала, что для нее опасно возвращаться в Гексагон. Ванда с благодарностью посмотрела на Монику. Она так много делала, чтобы помочь себе и теперь, Вижен, но она знала, что ее я на экране увидит это по-другому. Джимми подошел к Монике и сказал, что Дарси здесь не было, чтобы выразить свое одобрение. Брюс улыбнулся. «Я думаю, что эти трое стали друзьями за время работы над этим делом. Я знаю, она там, и я собираюсь пойти и вытащить ее оттуда. Это наш последний шанс, Джимми». Шлем был надет на голову Моники. Сердца у всех учащенно забились. «Счастливого пути, капитан», — сказал Джимми, когда Моника отошла и вошла в машину. Майор Гуднер успокоила Джимми, сказав, что это их самый тяжело бронированный космический вездеход, и он пройдет сквозь него целым и невредимым. Все надеялись, что с Моникой все будет в порядке. Все они стали уважать ее и прониклись к ней симпатией. Стивен не был уверен в этом. Это была магия алой ведьмы, о которой они говорили. Моника въехала на нем в стену шестиугольника. Она ахнула от силы удара, поскольку она не смогла проникнуть сквозь границы гипса. Глаза у всех расширились. «Вот тебе и проплыл невредимым», — криво усмехнулся Тони. «А что случилось с тем, чтобы проплыть прямо сквозь них?» — спросил Джимми. «Плотность соответствует ей», — ответила майор Гуднер. «Что за черт?» — воскликнули Брюс и Тони. Моника сказала, что была близка к этому, но колеса ревера проскользнули сквозь шестигранник и перевернулись в воздухе. Все затаили дыхание, и Ванда прокляла себя за то, что сотворила подобное. Дно вездехода начало погружаться в гексагон. Все сидели на краешках своих кресел, надеясь, что с Моникой все будет в порядке. «Структурная целостность разрушается. Он распадается», — сказала майор Гуднер. Джимми поправил ее, сказав, что это переписывается заново, и велел Монике убираться оттуда. Все закричали, чтобы Моника сделала то же самое. Моника выпрыгнула из него прежде, чем Гекс проглотил половину ее содержимого и выбросила обратно. Половина вездехода теперь представляла собой грузовик. Все в шоке уставились на экран. «О боже!» – завопил Скотт. Моника повернулась на Гекс, а затем посмотрела на Джимми. Все замерли. «Она собирается сделать то, о чем я думаю», – недоверчиво спросил Баки. «Я думаю, что да», – сказал Стив, застыв на месте. Джимми сказал «нет», но Моника сказала, что сможет туда попасть. «Нет», – закричала Ванда. Она не хотела причинять Монике еще большую боль. Она уронила шлем и побежала обратно в гексагон. Все проклинали ее, но в то же время восхищались ее смелостью. Моника хмыкнула, просунув руки в заклятие, и закричала, проталкиваясь сквозь него. Ее лицо было искажено, когда она пробиралась сквозь стену. Все уставились на экран с изумлением, но также и со страхом. Моника услышала голос своей матери и себя в молодости. Существовали разные версии Моники, включая Джеральдину. «Я никогда не видел ничего подобного», – ошеломленно сказал Брюс. «Только если ты научишься сиять, как твоя тетя Кэрол», – сказал Фьюри. «Это был голос Фьюри», – сказал Клинт. «Мы уже знали, что Моника была знакома с Фьюри с детства», – сказала Наташа. Лицо Моники напряглось, когда она попыталась пройти через барьер. Все беспокоились за Монику. «Что с ней случится? Твоей маме повезло. Когда они раздавали детей, ей дали самого проблемного», — сказала Кэрол. Все улыбнулись. «А вот и Кэрол», — улыбнулся Тони. Моника хмыкнула, когда ее глаза посинели, и зашагала более решительно. Все ахнули, зачарованно глядя на Монику. Глаза Моники только что стали голубыми. «Это так круто», — сказал Питер. Моника смогла пройти сквозь гекс и упала на землю внутри Вествью. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем все зааплодировали. Ванда вздохнула с облегчением. С Моникой все было в порядке, она не причинила ей вреда. Она огляделась, ее глаза все еще были голубыми, и она увидела различные формы энергии, используя свою способность видеть электромагнитный спектр. Все ахнули. «Срань господня!» – завопили Питер и Сэм. «Почему все синие и фиолетовые?» – спросил Клинт. Брюс и Тони присмотрелись к экрану повнимательнее. «Это спектральное зрение», – сказал Брюс. «Способность воспринимать электромагнитный спектр», – добавил Тони. Моника моргнула, и ее глаза снова стали нормальными. Она оставила костюм и побежала к дому Ванды и Вижена. «Надеюсь, Моника сможет рассказать Ванде о планах Хейворда в отношении Вижена», – сказал Роуди. «Если я вообще стану слушать ее», – с горечью подумала Ванда. «Переходим к Дарси и Вижену внутри фургона с тортом Воронка». «Значит, Ванда убила меня?» – спросил Вижен. Все тут же замерли, а у Ванды задрожали руки. «Отлично, мы это обсуждаем», – пробормотала она. «Да, но все не так просто. Ты попросил ее сделать это», – сказала Дарси. «Зачем мне это делать?» – спросил Вижен. «Потому что гигантский фиолетовый мудак решил стереть с лица Земли половину Вселенной», – выплюнул Клинт, – «чтобы спасти Вселенную». «Ну, ее половину, это сработало?» «Нет», – с горечью сказали все, – «сработало. Пока плохой парень не отмотал время назад и не убил тебя сам. Есть несколько дополнительных шагов, но для контекста я вернулся и снова умер». На глаза Ванды навернулись слезы, и все проклинали Таноса, и ей пришлось наблюдать. Все вздрогнули. Ванда и Вижн крепко схватили друг друга за руки. «О, чувак, еще один красный свет, здесь, в глуши, это как-то чересчур, тебе не кажется?» — спросила Дарси. «Да», — осознал Вижн. Все поняли, что это делает Ванда, и Ванда застонала. Переходим к интервью Вижна. «Я думаю, что Ванда создает эти препятствия, чтобы помешать мне вернуться домой. Возможно», — сказал Баки. «Я не думаю, что она в восторге от тебя прямо сейчас, после того, что произошло». И Ванда и Вижн вздохнули и согласились с ним. Вернемся к Дарси и Вижну. Сигнал загорелся зеленым, и Дарси снова тронулась с места, прежде чем остановилась, когда перед фургоном остановились строители. «Да, Ванда определенно злится на тебя», — подтвердил Клинт. Дарси усмехнулась. Вижн смотрит в камеру и наклоняет голову. Питер указал на экран. «Это взгляд Джима. Переходим к интервью Вижна». Он покачал головой и усмехнулся. «Мне не смешно». Все засмеялись. Вернемся к Дарси и Вижну. Рабочие работали на светофоре. Дарси саркастически посоветовал им не торопиться. «Итак, если я правильно понимаю, мой исходный код восходит к и по имени Джарвис». Тони поперхнулся. Он скучал по Джарвису каждый день. «Но моя телесная форма была порождена планом Альтрона по глобальному геноциду». Атмосфера мгновенно стала неловкой, в то время как Тони, Брюс и Ванда скорчили гримасы. «Альтрон был их величайшей ошибкой». «Правильно, о», — сказала Дарси. Стивен раздраженно ущипнул себя за переносицу. «Эта гребаная команда была в полном беспорядке». Вижн спросил, чем он был сейчас. «Все хотели знать это». Дарси вздохнула. Она сказала, что Ванда щелкнула выключателем в голове и вернула его к жизни, но не понимает, почему он не может покинуть Гекс. «Вот именно», — сказал Брюс. «В этом нет никакого смысла». Стивен поморщился. «Возможно, Вижн не мог покинуть Гекс, поскольку его жизнь была связана с ним». Вижн опустил взгляд, пытаясь переварить все, что он услышал. «Что я точно знаю, так это то, что я смотрела Ванда Вижн всю прошлую неделю. И любовь, которая есть у вас двоих, настоящая. Вы созданы друг для друга», — сказала Дарси. «Это правда», — улыбнулся Стив, и все остальные согласились. Ванда покраснела, и они с Виженом оба улыбнулись. «Переходим к Монике, бегущий к дому Ванды и Вижена». Улыбки мгновенно сползли с лиц всех присутствующих. Ванда была на кухне, принимала лекарства, когда Моника ворвалась в дом, зовя Ванду. Ванда печально вздохнула. Она уже знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. «Что ты делаешь? Как ты сюда попала?» — сердито спросила Ванда. Моника пыталась сказать ей, что все это из-за Вижена, но Ванда не слушала, сердито указала на дверь и велела ей убираться. Все поморщились. Все шло не очень хорошо. Хейвард пытался вернуть его. Попыталась сказать Моника, но Ванда окутала Монику своей силой, когда они вышли на улицу. «Не говори мне об этом. Я не хочу об этом слышать». Все вздрогнули. Ванда была недовольна. Она поднимает Монику с помощью своих способностей. Почтальон и Дакти повернулись, чтобы посмотреть. «О, смотри, это Дакти», — сказал Питер. «Мы давненько ее не видели. Беспилотники, ракеты, Пьетро». «Я не думаю, что они послали Пьетро», — сказал Баки. «Если только Пьетро не был агентом МЕЧА». Моника сказала, что Пьетро — это не они. «Все, что ты делаешь, это лжешь», — закричала Ванда. Все затаили дыхание, а Ванда закрыла лицо руками, не в силах смотреть на происходящее. «Моника — единственная, кто не лжет», — отметил Стив. «Я знаю», — простонала Ванда. «Это делает все намного хуже». Ванда уронила Монику, но Моника приземлилась нормально, с приливом энергии. «О, это так круто!» — воскликнул Питер. «У нее тоже есть способность поглощать энергию». Скотт надулся. «Нечестно». Она подняла голову, и глаза у нее были голубые. Брюс, Тони и Питер были очарованы способностями Моники. Моника встала, и Ванда выглядела смущенной. Ванда фыркнула. «Единственная ложь, которую я говорила, это та, которую ты вложила в мои уста», — с нажимом сказала Моника. Все поморщились, но все они думали, что Ванде нужно услышать правду о том, что она делает. Сердце Ванды подпрыгнуло к горлу. «Она заслужила это. Осторожнее с тем, что ты мне говоришь», — сказала Ванда, активируя свои силы. «Ванда», — печально сказал Вижн, — «Моника пытается помочь нам». «Я знаю», — вздохнула Ванда. Моника настороженно посмотрела на него. «Тогда сделай это. Выведи меня отсюда». «Пожалуйста, не надо», — взмолилась Ванда. Ванда тяжело дышала. Моника сказала, что именно в этом они с Хейвордом разошлись во мнениях, поскольку он готов был сжечь Вествью дотла, только чтобы получить то, что хотел. Она сказала Ванде, чтобы та не позволяла Хейвард выставлять ее злодейкой. «Может быть, я уже такая», — подняла брови Ванда. Все затаили дыхание и посмотрели на Ванду, которая выглядела бледной. Агнес посмотрела на Монику и Ванду через свое окно. Все нахмурились. «Я не боюсь тебя, Ванда», — сказала Моника. Она продолжила рассказывать о том, что тоже потеряла самого близкого ей человека, но ничего не могла изменить. Монику прервала Агнес, которая подошла к Ванде. Все застонали от разочарования. «Я думаю, у Моники почти получилось», — сказал Скотт. «Может быть, именно поэтому она и появилась», — сказала Наташа, прищурив глаза. Агнес сказала, что Моника злоупотребила ее гостеприимством и что Ванда уже достаточно натерпелась. Моника сказала Агнес, что это ее не касается, но Агнес увела Ванду от Моники к себе домой. Все бросили на Агнес неодобрительные взгляды. «Это ее не касается», — выплюнул Клинт. Моника сказала Ванде, что она должна это снять. Ванда знала, что должна была это сделать, но тогда Вижен не смог бы выжить. Как она могла принять такое решение? Вижен понял, о чем она думает, и мягко улыбнулся. «Ты должна сделать это, дорогая», — прошептал он. «Эти люди не заслуживают того, чтобы чувствовать твою боль. И я говорил тебе, что ты никогда не сможешь причинить мне боль». Ванда, заливаясь горькими слезами, кивнула. Ванда обернулась и указала на Монику. «Нет, не заставляй меня причинять тебе боль». Сердце Ванды сжалось. Она уже причинила ей боль. Моника смотрела, как они уходят, а почтальон продолжил идти. «Почтальон просто ведет себя так, как будто это обычный день», — покачал головой Стив. «Переходим к Дарси и Вижену». Рабочие наконец закончили свою работу. Дарси начала садиться за руль, но женщина пошла впереди, чтобы дать детям перейти дорогу. Все фыркнули. «Переходим к интервью Вижену. Я понятия не имею, сколько пережила Ванда до приезда в Вествью, сколько нам обоим пришлось пережить, я думаю. Хотя я не могу этого вспомнить. Мне кажется, что это случилось с кем-то другим, понимаете. Но для нее это было всего несколько недель назад». Глаза у всех расширились, когда они вспомнили, что это произошло всего через 3 недели после вспышки. Неудивительно, что Ванда была в отчаянии. «Что я здесь делаю, сижу, разговариваю с вами, когда я должен?» Вижен снял свой микрофон. «Это абсурд. Мне нужно добраться до моей жены. Если я вообще позволю тебе вернуться», — нахмурилась Ванда. Вижен проскользнул сквозь фургон и улетел прочь. «Значит, я просто встречу тебя там?» — спросила Дарси. «Упс», — сказал Вижен. Честно говоря, он был немного озабочен. «Переходим к дому Агнес». Агнес усадила Ванду на диван и пошла налить ей чашку чая. Ванда посмотрела на стол и увидела 2 тарелки с недоеденной едой и телевизор с детским каналом. У всех перехватило дыхание. Где были Билли и Томми? Ванда огляделась и увидела сеньора Скретча в клетке. У Ванды и Вижена кровь застыла в жилах. Томми играл с сеньором Скретча до того, как... Ванда замолчала. Все остальные с беспокойством посмотрели на Ванду и Вижена. «Я знал, что Агнес... плохая новость», — сказал Клинт. Наташа фыркнула, как и все остальные. «Где близнецы?» — спросила Ванда. Агнес сказала, что они, вероятно, играли в подвале. «В подвале?» — Питер запнулся. «Это самое худшее место. Там убивают людей». «Не говори так», — прошипел Тони, кивнув Ванде и Вижену, которые побледнели. Питер поморщился. «Упс». Ванда встала с дивана, открыла дверь в подвал и позвала мальчиков, но ответа не последовало. Сердца у всех громко колотились, а на лицах застыло убийственное выражение. Лучше бы Агнес не делала ничего такого, что могло бы навредить близнецам. «Черт», — выругался Клинт. Ванда спустилась по лестнице и увидела темные ветви, растущие из дверного проема. На мгновение воцарилась тишина, прежде чем Роуди нарушил ее. Что это, черт возьми, такое?» Стивен застыл, увидев темные ветви. «А нет». Она позвала близнецов, но снова не получила ответа. Ванда и Вижен были серьезно обеспокоены. Она устало посмотрела на дверной проем и вошла в него. Ванда кивнула. Она должна была найти Томми и Билли. Ванда увидела комнату с тусклым освещением. Там была книга, от которой исходило оранжевое свечение. Все нахмурили брови, глядя на странно выглядящую книгу. У Стивена отвисла челюсть, а глаза расширились. Это был Даркхолд. Он чуть не пускал слюни, думая о знаниях, которыми могла бы обладать эта книга. 5. Тони ущипнул себя за переносицу. Отлично. Еще больше волшебного дерьма. Что это? Спросил Питер. Это Даркхолд, ответил Стивен. Книга проклятых. На мгновение воцарилась тишина. Звучит не очень хорошо, сказал Питер. Раздался глухой удар, и Ванда испуганно обернулась. Вошла Агнес в сопровождении сеньора Скретчи. Ванда, Ванда, ты же не думала, что ты единственная ведьма в городе, не так ли? Отлично, значит, Агнес тоже умеет колдовать, это замечательно, саркастически сказал Клинт. Она взмахнула руками, и из ее ладоней появился фиолетовый свет. Все с любопытством смотрели на магию Агнес. Это было не похоже на то, что было у Ванды или Стивена. Она из вашего культа волшебников? Спросил Тони Стивена, который покачал головой. Нет, ее магия иная. Роуди застонал. Сейчас существуют разные виды магии. Дверь закрылась и заперлась на замок. Меня зовут Агата Харкнес. Приятно наконец-то познакомиться с тобой, дорогая. Баки усмехнулся. Значит, она просто взяла первую часть своего имени и последнюю часть своей фамилии. Как мило, согласилась Наташа. Питер ахнул. Вот почему Билли не мог слышать мысли Агаты. Она использовала окклюменцию. Глаза Скотта расширились, и он кивнул в знак согласия, в то время как все остальные вздохнули. «Окклюменция не настоящая, малыш», — сказал Сэм, но затем заколебался и повернулся к Стивену. «Это ведь так?» Стивен закатил глаза и ничего не ответил. Глаза Агаты стали фиолетовыми, и у Ванды тоже. Ванда и Вижен затаили дыхание. «Что теперь будет?» — обеспокоенно спросил Скотт. Сэм вздохнул. «Это всегда был кто-то из большой тройки, андроиды, инопланетяне и волшебники, или, в данном случае, ведьмы. Перейдем к воспоминаниям». Агата приземлилась перед домом Ванды и Вижена, сменив свое платье на клетчатый наряд. Фон сменился на черно-белый. «Итак, Агата прибыла в Вествью во время эпизода 50-х годов», — отметил Брюс. «Кто все испортил все это время? Это была Агата». Все нахмурились. «Но я думал, что Ванда все контролировала», — спросил Скотт. «Так и есть», — ответил Стивен. «Агата прибыла в Вествью после того, как Ванда уже наложила заклятие». «Ох», — Агата обернулась и подмигнула. Все уставились на нее, кто дергал за все злые ниточки. На шоу талантов сеньор Скретчи двигался, пока Агата очаровывала его все это время. Это была Агата. В главной роли Агата Харкнес. Питер не мог удержаться, чтобы не покачать головой в такт песне. Это было броско. Она коварно, Агата подошла к Хербу и тоже околдовала его. «Итак, это она стояла за той странной встречей», — сказал Стив, не впечатленный. «Настолько вероломный, что ты даже не заметил, и жаль». Ванда открыла дверь и увидела Пьетро с фиолетовым облаком за спиной. Все ахнули. «Агата стояла за фальшивым Пьетро», — воскликнула Ванда. «Так вот почему он был таким любопытным», — сказал Тони. «Агата контролировала его. Всем было жаль фальшивого Пьетро, поскольку у него, вероятно, не было выбора». На лужайке Агата держала в руках корзинку для пикника и напиток, пока она контролировала Пьетро. «Что за хрень?» – сказал Роуди. Агата была в своем костюме ведьмы и улыбалась в камеру, когда Вижен не смотрел на нее в машине на Хэллоуин. Слишком поздно что-либо исправлять. Теперь, когда все пошло наперекосяк, Ванда пыталась заглянуть за камеру во время своего интервью, раскрывая Агату. Глаза у всех расширились. «Так вот почему интервью прошло странно», — понял Питер. «Я так и знал, что этот голос мне знаком», — завопил Тони. «Спасибо Агате, непослушная Агата. Все это время это была Агата. Агата была в своем наряде 80-х, держа в руках Спарки. И я убила Спарки». Все ахнули громче и уставились на Агату. «Нет», — воскликнул Питер. «Я не могу поверить», — закричала Ванда. «Кто убивает собак?» Агата злобно рассмеялась. «И она смеется», — завопил Клинт. «Переходим к Монике возле дома Агаты». Моника посмотрела в окно и ничего не увидела. Она увидела черный ход и открыла его. Ее глаза стали фиолетовыми, когда она увидела ветви. Все подняли брови. Глаза Моники изменили цвет, интересно сказал Тони. «Может быть, из-за того, какой тип энергии она поглощает». «Очаровательно», — сказал Брюс, широко раскрыв глаза. «Любопытный варваре», — сказал фальшивый Пьетро. Моника ахнула, обернулась и увидела его. «Что за чертовщина?» – спросил Скотт. «Раннее В. В Салеме, штат Массачусетс, в 1693 году была фигура в капюшоне, ведущая за собой трех других фигур в капюшонах с факелами в руках. Брови Стивена взлетели вверх, когда все нахмурились. 1693, Питер ахнул. «Это что, салемские суды над ведьмами?» «Ни за что». Женщины, стоявшие позади нее, потащили за собой еще одну женщину. Это была Агата. У всех отвисла челюсть. «Агата живет с 1600-х годов», — сказал Баки. «Но как?» — воскликнул Тони. Стивен неловко поерзал. «Были способы жить вечно. Древняя черпала силу из темного измерения, чтобы сохранить свое бессмертие. Она сопротивлялась, когда ее тащили и привязывали к деревянному столбу с помощью синей магии. Множество фигур в капюшонах стояли по кругу. Глаза у всех расширились, когда они поняли, что происходит. «Срань господня!» — воскликнул Сэм. «Салемские суды над ведьмами реальны». Лидер группы спросил Агату, не ведьма ли она. «Да, я ведьма», — сказала Агата. «И все же ты предала свой ковен», — сказал лидер, когда все они сняли капюшоны. «Всем было не по себе. Это было похоже на культ. Я этого не делала», — возразила Агата. «Ты украла знания, превышающие твой возраст и положение. Ты практикуешь самую темную магию», — обвинил лидер. Все неловко заерзали. Это звучало не очень хорошо. Клинт равнодушно посмотрел на Агату. Конечно, она могла бы быть той, кто практикует самую темную магию. Стивен с интересом посмотрел на ковен. Агата поклялась, что ничего не знала об этих преступлениях. Все фыркнули. Они знали об Агате достаточно, чтобы понять, что она действительно могла совершить эти преступления. «Хватит обмана», — крикнул главарь. «Я не нарушала ваших правил. Они просто подчинились моей власти», — ухмыльнулась Агата. Все рассмеялись. Ведьмы начали петь на латыни и призвали свою синюю магию. Тор внимательно посмотрел на магию. Это отличалось от магии его матери Илоки. Агата сказала, что не может это контролировать, и умоляла свою мать, лидера, помочь ей. Все выглядели удивленными. «Мама!» — воскликнули Стив и Тони. Иванара Харкнесс присоединилась к пению вместе с другими ведьмами, а Агата выглядела испуганной и удивленной. Все не могли не вздрогнуть. Агата закричала, когда ведьмы обрушили на нее свою магию. Питер съежился. Это выглядело болезненно. Синяя магия стала фиолетовой, а ведьмы превратились в скелеты. «Срань господня! Что за хрень? Почему я вообще удивляюсь?» — вздохнул Роуди. «Еще одно ведьмовское дерьмо». Иванара выглядела встревоженной. Она взлетела в воздух и поразила Агату своей магией. Агата освободилась от своих пут и послала волну своей темной магии. Все остальные ведьмы, кроме Иванары, были мертвы, превратившись в скелеты. Все в ужасе уставились на экран. «Что, черт возьми, я только что посмотрел?» — спросил Сэм. «Пожалуйста, я могу быть хорошей», — взмолилась Агата. «Ты только что убила кучу ведьм», — завопил Клинт. «Нет, ты не можешь», — выдавила Иванара. На голове Иванары образовалась синяя корона, когда она направила свою синюю магию в сторону Агаты, чтобы остановить ее. Глаза Стивена расширились при виде короны Иванары. «А нет», — Агата застонала, впитывая синюю магию и превращая ее в фиолетовую. Иванара ахнула, превратившись в скелет и упав. На мгновение воцарилась тишина. «Агата только что убила свою мать?» – недоверчиво спросил Баки. «Похоже на то», – сказал Сэм. Агата оглядела всех мертвых ведьм, подошла к телу своей матери и взяла ее брошь. Глаза у всех расширились. Это была брошь, которую носила Агата. Переходим к сегодняшнему дню, где Агата, на которой была брошка, гладила сеньора Скретчи. Все сразу же посмотрели на брошь Агаты. Тони ущипнул себя за переносицу. «Значит, Агата взяла брошь с трупа своей матери и теперь носит ее?» «В значительной степени», — ответил Клинт. «Почему я не удивлен? Она действительно выглядит шокированной встречей с настоящими нами, не так ли?» Агата хихикала, разговаривая с кроликом. «Интересно, почему?» Ванда сверкнула глазами. Ванда пристально посмотрела на нее, и ее глаза стали алыми, когда она попыталась прочесть мысли Агаты. «Это очаровательно», — рассмеялась Агата. «Мои мысли недоступны тебе, крошка, и никогда не были, так что не доводи себя до мигрени. У нас есть работа, которую нужно сделать». «Что?» — осторожно спросила Ванда. «Где мои дети?» — спросила Ванда. Все очень беспокоились о близнецах. «Где мои дети?» — насмешливо переспросила Агнес. «Этот акцент действительно появляется и исчезает, не так ли?» Ванда нахмурилась. «Где они?» – спросила Ванда. Она попыталась использовать свои силы, но ничего не произошло. Она с удивлением посмотрела на свои руки. Все разинули рты от удивления, а Ванда побледнела. Такого раньше никогда не случалось. Ванда запаниковала. Теперь все волновались гораздо больше. Стивен посмотрел на руны, выгравированные на стене. Агата сказала, что ее магия здесь бесполезна, и она внезапно связала Ванде руки с помощью магии, когда Ванда закричала. Все закричали в тревоге. «Разве ты не заметила? Простейшие защитные заклинания, по одному на каждой стене», — спросила Агата. На стенах, окружающих Ванду, были руны. «Что это, черт возьми, такое?» – спросил Баки. Стивен прищурил глаза. «Нет, ничего, это руны, Ванда. В данном пространстве только ведьма, наложившая руны, может использовать свою магию. Как ты можешь не знать основ?» «Потому что я не ведьма», – завопила Ванда. Глаз Стивена дернулся. «Кто ты?» – спросила Ванда. «Кто ты?» – спросила в ответ Агата. «Все эти костюмы и прически». Агата вздохнула. «Я была так терпелива, ожидая, когда ты раскроешь свою истинную сущность. Все почти получилось с фальшивым Пьетро. Фильтра, если хочешь, но увы». Все хмуро посмотрели на Агату. «Фальшивый Пьетро был жестоким поступком. Это была ты», – потрясенно сказала Ванда. Агата объяснила, что это была не она в буквальном смысле, а просто ее глаза и уши. Всем было ужасно жаль фальшивого Пьетро, так как он был обычным человеком, попавшим в эту передрягу. Некромантия была не для начинающих, так как тело твоего настоящего брата находится на другом континенте. Не говоря уже о том, что он весь в дырах. Все уставились на Агату, а Ванда и Клинт стиснули челюсти. Но ты настолько изуродована собственной неуверенностью, что поверила в это. Лицо Ванды сморщилось, поскольку это было правдой. Когда я почувствовал это место, отблеск стольких заклинаний, наложенных одновременно. Ох, я никак не могу сообразить, что к чему. Стивен нахмурил брови. Если Агата могла чувствовать Вествью, то почему его там не было? Агата сняла муху со столба и запела на латыни, пока ее окутывал фиолетовый туман. Контроль над разумом. Классика. Быстрое заклинание и слабая психика, и все готово. Баки напрягся. Контроль над разумом был классикой. Брюс с любопытством посмотрел на магию Агаты. «Почему ее магия выглядит иначе, чем у Ванды или у тебя?» – спросил он Стивена. Все посмотрели на Стивена, который вздохнул. «Я уже говорил, что существуют разные виды магии. Магия, которую используют мастера мистических искусств, это сверхъестественная магия, которая обычно бывает желтой и оранжевой. Агата использует темную магию, поэтому она фиолетовая. Шабаш салемских ведьм использует похожий тип магии, но не темную, а синюю. А еще есть асгардская магия», он указал на Тора, которую использует Локи. «А как насчет моей магии?» С интересом спросила Ванда. «Это из камня разума». Стивен колебался. «Твоя магия уникальна». Все нахмурили брови. «Что это значило?» Ванда ахнула, когда муха приземлилась ей на лицо. Ванда съежилась. «У тебя под контролем тысячи людей, и все они взаимодействуют друг с другом в соответствии со сложными сюжетными линиями. Что ж, это что-то особенное, детка». Стивен не мог не согласиться. Несмотря на то, что делала Ванда, было неправильным и ужасным, это было также увлекательно. Агата сняла муху с лица Ванды. И, конечно же, существует трансмутация. Она запела на латыни, когда муха превратилась в голубя и улетела. У всех отвисла челюсть, а глаза Питера расширились. Это было так круто. Годы учебы ушли на то, чтобы создать даже самую маленькую убедительную иллюзию. Но под твоими чарами Вествью, Ванда, Агата поймала голубя в воздухе. Питер нахмурился, увидев, как Агата обращается с птицей. Каждая мелочь на месте, вплоть до самых незначительных. Ты даже запускаешь иллюзии за много миль отсюда, на окраине города. Магия на автопилоте. В чем твой секрет, сестра? Спросила Агата. Стивен поморщился. Секрет заключался в том, что Ванда была алой ведьмой. Она отправила птицу сеньору Скретчи, который съел ее, когда она снова превратилась в муху. Все сморщили носы. Агата попросила Ванду рассказать ей, как она создала Вествью. «Я ничего не делала. Я не...» Агата швырнула Ванду об стену, и та застонала от боли. Все проклинали Агату. Ванда почувствовала себя неловко. Агата лишила ее магии и держала детей в заложниках, и было не похоже, что кто-то еще придет и спасет ее. Этого бы не случилось, если бы она изучала магию. Но, к счастью, Стивен и мастера мистических искусств собирались учить ее. Теперь ее не застанут врасплох. «Я пыталась быть мягкой, подтолкнуть тебя пробудиться от этой нелепой фантазии, но ты скорее развалишься на части, чем посмотришь правде в глаза. Ты не оставила мне выбора». Все вздрогнули. Это было не совсем ложью. «Что это ты сказал своему небрату?» «Все, что ты могла вспомнить, это чувство. Ты чувствовала себя опустошенной, одинокой, бесконечное ничто. Давайте начнем с этого». Сбоку появилась дверь. Увидев дверь, все встревожились. Что делала Агата? Какое-то время было забавно притворяться, не так ли, Ванда? Спросила Агата, выдергивая волос с головы Ванды. Тор нахмурился. Он вспомнил, как Стивен сделал это, чтобы найти его отца. Ему не нравилось, когда кто-то прикасался к его волосам. Агата пропела что-то на латыни и отправила волос Ванды к двери, сменив цвет на зеленый. Ванда выглядела потрясенной. Так же поступили и все остальные. Но пришло время посмотреть несколько настоящих повторов, сказала Агата, снимая путы с Ванды, и Ванда упала. Стивен поморщился. Он понимал, что сейчас делает Агата. «Хорошо, пойдем», сказала Агата, но Ванда отказалась. «Ох, мне очень жаль. Ты что, забыла, кто прячет твоих детей в своем заколдованном подвале?» Томми и Билли кричали, чтобы Ванда помогла им. Ванда и Вижен побледнели и обеспокоенно посмотрели друг на друга, а все остальные уставились на Агату. «Правильно», сказала Агата, открывая дверь. «После тебя, суперзвезда». Ванда неловко заерзала. У нее не было выбора, так как у Агаты были ее дети. Ванда вошла в дверь своего старого дома в Заковии, где женщина мыла посуду. Сердце Ванды подпрыгнуло к горлу. Это была ее мать. Агнес сказала, что ей нравится эстетика холодной войны, и спросила, зачем они здесь. Все с любопытством посмотрели на старый дом Ванды. Ванда уставилась на свою мать. «Мама». Отец Ванды вошел в дом и поприветствовал мать Ванды. «Папа», сказала Ванда. Ванда смотрела на экран с легкой улыбкой на лице. Она так сильно скучала по своим родителям. Чувство вины было написано на лице Тони, когда он затаил дыхание. «Ты похожа на свою маму», улыбнулся Клинт. Он вручил Ирине чемодан, набитый американскими ситкомами. Все ахнули от удивления. Все они знали, что Ванда любила ситкомы, но не знали почему. Ванда заплакала. На Сквианском Олег пообещал Ирине, что продаст их завтра, что означало больше для телевизионного вечера сегодня. Ванда усмехнулась. Пьетро влетел в комнату и закричал, по-английски, «Папа». Все улыбались молодому и настоящему Пьетро, сердце Ванды сжалось при виде него, «Пьетро». Ванда улыбнулась. Агата отметила, что он был громким. Ванда печально улыбнулась. «Пьетро всегда был шумным. Ты сказал, что единственное правило телевизионного вечера – это то, что мы стараемся практиковать наш английский», сказал Пьетро. Ирина согласилась и сказала, мы просто избавлялись от последнего кусочка заковянского. Тони стиснул зубы и виновато отвел взгляд от экрана. Олег спросил, где Ванда, и Пьетро позвал Ванду. Это твоя реплика, леди. Ты в деле, сказала Агата, подталкивая Ванду. Младшая Ванда поцеловала своего отца в щеку. Олег попросил Ванду выбрать, но она сказала, что ее выбора там нет. Слезы потекли по щекам Ванды. Ее выбором всегда было шоу Дика Ван Дайка. «Я совсем забыл. Я положил его в специальное место для дополнительной сохранности», сказал Олег, вставая. Ванда выдавила из себя слабую улыбку. Она забыла, что ее отец раньше так делал. Ирина закрыла глаза Ванды и сказала, «Не смотри», когда Ванда захихикала. Ванда разразилась новым приступом слез. Ирина подошла к окну, чтобы увидеть стрельбу и крики. Ее улыбка угасла. Все замерли, вспомнив, как погибли родители Ванды. Тони прирос к своему месту, руки у него тряслись, а лицо было мертвенно-бледным. Олег отодвинул ковер на стене в сторону, обнажив дыру. «Это твой выбор, да?» – спросил Олег, держа в руках упакованный набор шоу Дика Ван Дайка. «Сезон 2, серия 21», – сказала Ванда. Ванда улыбнулась. Эпизод с грецким орехом всегда был ее любимым эпизодом. «Опять Дик Ван Дайк, вечно ситкомы, ситкомы, ситкомы», – жаловался Пьетро. Все засмеялись. «Эпизод с грецким орехом», – сказал Олег. «Да, у Роба и Лоры самые забавные передряги», – сказала Ирина. Олег вставил компакт-диск в проигрыватель. Ванда и Пьетро обсуждали, что такое передряги, сидя на полу перед телевизором. Ванда вытерла слезы с глаз рукой и не смогла подавить рыдание. Это был последний раз, когда все четверо снова садились смотреть ситкомы. Олег запустил ситком, и заиграла песня тема шоу Дика Ван Дайка. Все они захихикали. Все почувствовали волну грусти, увидев Ванду счастливой со своей семьей. Ирина послала Ванде воздушный поцелуй, и они продолжили просмотр эпизода. Ванда улыбнулась, глядя на это. Ванда повернула голову, чтобы никто не мог видеть слез, жгущих ее глаза. Внезапно раздался взрыв, и Пьетро с Вандой были отброшены вперед. Все подскочили в шоке. Ванда снова всхлипнула, и Вижен утешил ее, в то время как Тони стало дурно при виде того, что натворило его оружие. Этого можно было бы избежать, если бы он просто открыл глаза раньше. Ванда в ужасе смотрела на свой разрушенный дом. Ее глаза расширились, когда она увидела груду обломков на диване, где лежали ее родители. К этому времени все уже были в слезах, а Ванда была совершенно разбита. Пьетро позвал Ванду, когда раздались новые выстрелы. Они спрятались под кроватью. Ванда начала дрожать. Они с Пьетро в ужасе прятались под этой кроватью в течение 2 дней. Ракета Stark Industries влетела в разрушенный дом. Глаза у всех расширились, и они намеренно не смотрели на Тони, в то время как Ванда напряглась. «Мне жаль», — взмолился Тони с выражением сожаления на лице. «Я уже говорил это раньше, но я был эгоистичным человеком, который не заботился ни о ком, кроме себя. Я знаю, что это не вернет твою семью, но мне искренне жаль». По лицу Ванды все еще катились слезы. «Я знаю, ты сконструировал бомбу, которая убила моих родителей, но ты также подарил мне любовь всей моей жизни. Как я могу когда-нибудь возненавидеть тебя за это?» Тони кивнул. «Спасибо». И кроме того, с горечью добавила Ванда, «ты не единственный, кто совершал ужасные поступки. Посмотри на меня. Прямо сейчас я контролирую целый город. Ты делаешь это от горя», — тихо сказал Тони. «Я знаю, каково это, делать что-то из-за горя». Он взглянул на Баки. Ванда уставилась на мигающий красный огонек, поскольку ракета не взорвалась. Все в ужасе уставились на экран. Звук был таким же, как тиканье и мигание красной лампочки в рекламе 50-х годов. «Ванда, ты в порядке? Мы должны убираться отсюда», — сказал Пьетро по-заковянски. Ванда сказала, что они не могут. «Ты это слышишь?» — спросил Пьетро, когда над головой пролетел самолет. «Может быть, они здесь, чтобы помочь?» Все вздрогнули. Все они знали, что это не помощь. «Может быть, это они послали это», — сказала Ванда по-заковянски. Тони вздрогнул. Она посмотрела налево от ракеты и увидела, что телевизор все еще включен, показывая шоу Дика Ван Дайка. Ванда снова всхлипнула, и у всех остальных по лицам потекли слезы. В конце эпизода оказывается, что все это было дурным сном. «Ничего из этого не было реальным», — сказала Ванда, глядя на ракету Stark Industries, которая все еще издавала звуковой сигнал. Все печально посмотрели на Ванду. Ей было всего 10, когда это случилось. Ванда начала протягивать руку, когда Пьетро сказал ей не делать этого, когда уже старшую Ванду потянула назад из-под кровати. Глаза Стивена расширились, в то время как все остальные были ошеломлены внезапной переменой. Ванда встала, потрясенная. «Ты остановила эту бомбу?» — спросила Агата. Все выглядели сбитыми с толку. «Что?» — потрясенно воскликнула Ванда. «Я ничего не делала». «Ты использовала чары вероятности», — зачарованно ответил Стивен. «Что?» — спросила Ванда, тяжело дыша. «Ты использовал чары вероятности», — сказала Агата. Все повернулись к Стивену, чтобы тот объяснил, и он вздохнул. Он уже устал объяснять все до единой вещи, связанные с магией. «Ванда использовала свою магию, чтобы обезвредить бомбу», — объяснил он. «Что? Но я получила свои силы от камня разума», — ошеломленно сказала Ванда. Стивен покачал головой. «Алая ведьма родилась со своими способностями. Возможно, камень разума активировал твои скрытые способности, но ты тогда использовала чары вероятности». Все были застигнуты врасплох, в то время как Ванда выглядела так, словно перестраивала все свое мировоззрение. «Она всегда обладала магией», — Ванда объяснила, — что бомба так и не взорвалась, потому что была неисправна, но они этого не знали. Они оказались в ловушке. «Мое оружие никогда не было неисправным», — сказал Тони, покачав головой. «Хотя я бы хотел, чтобы это было так», — с горечью сказал он, рассеянно постукивая себя по тому месту на груди, где раньше находился его дуговой реактор. «Тогда почему ты никогда ничего не говорил?» — спросила Ванда. «А какое еще могло быть объяснение? Мы не знали обо всем этом волшебном дерьме». Агата спросила, как долго, и Ванда ответила, что 2 дня. Все поморщились. «Так много травм», — сказала Агата, проходя дальше в разрушенный дом. Ванда вздрогнула и сердито посмотрела на Агату. «Зачем она это делала? И все же все это время вы были в безопасности, как котята. Итак, то, что я вижу здесь, это маленькая ведьма, помешанная на ситкомах, и впереди у нее годы терапии». Сэм посмотрел на Ванду. «Ему определенно следует поболтать с ней в ближайшее время. Это не объясняет твои способности. Где ты научилась большим фокусам, Ванда?» Сбоку появилась дверь с логотипом Гидра. Ванда вздрогнула, Баки побледнел, Стив сжал челюсти, Тони впился взглядом в логотип, а все остальные поморщились. «Я не хочу туда возвращаться», — сказала Ванда. Ванда начала дрожать. Она действительно этого не делала. «Я знаю, что ты не хочешь, но это хорошее лекарство, ангел. Единственный путь вперед, это назад», сказала Агата. Сэм поморщился. Это было правдой, но Агата делала это по-плохому. Дверь гидры открылась, и они вошли в нее. Скипетр находился на другой стороне разделенной комнаты, когда ученый из гидры изучал его. Клинт уставился на скипетр. «Ах, Ванда, мятежные годы», сказала Агата. «Короткий вопрос. Вашей реакцией на взрыв вашего гражданского жилого дома и убийство ваших родителей было вступление в террористическую организацию, выступающую против свободы?» Все вздрогнули. «Мы хотели изменить мир», сказала Ванда. Баки фыркнул. Агата бросила на нее странный взгляд. Ванда вышла вперед, и Агата сказала: «Не бойся, ты уже пережила это однажды». Ванда нахмурилась. Именно поэтому она не хотела переживать это снова, но ей, вероятно, следует переварить свою травму. В комнату вошла Ванда чуть помоложе. Ученый гидры попросил Ванду назвать свое имя и статус. «Ванда Максимов, доброволец. Начинайте экспериментировать», — сказал ученый. Ванда начала дрожать. Другой ученый сказал, что ни один испытуемый не пережил прямого контакта, но был прерван другим ученым, который велел Ванде прикоснуться к образцу. Все усмехнулись. Типичная гидра. Ванда медленно подошла к скипетру, который дрожал. Все выглядели встревоженными. «Что?» – спросил Клинт. Ученые гидры выглядели сбитыми с толку. Так же выглядели и все остальные в комнате. Оболочка камня разума вырвалась из скипетра и полетела к Ванде, которая уставилась на нее. Все ахнули, а Брюс и Тони подались вперед, чтобы рассмотреть происходящее повнимательнее. Им так и не удалось полностью изучить скипетр до появления Альтрона. Ванда медленно подняла руку, чтобы прикоснуться к нему, и оболочка взорвалась, обнажив камень разума. Раздался желтый взрыв, и Ванда изо всех сил попыталась посмотреть на него, когда увидела фигуру в короне, а затем рухнула. Все замерли, а Ванда, разинув рот, уставилась на экран. У Стивена отвисла челюсть. Это была алая ведьма. «Мне показалось, или кто-нибудь еще видел эту коронованную фигуру?» — растерянно спросил Питер. «Нет, мы все это видели», — ошеломленно сказал Тони. «Но я не помню, чтобы это происходило», — истерично воскликнула Ванда. Все были еще больше сбиты с толку. «Как ты этого не помнишь?» — спросил Роуди. «Я не знаю. Ученые гидры обнаружили, что Ванда все еще жива, и поместили ее в изолятор». Все ахнули. «Так вот как Ванда выжила во время экспериментов?» — спросил Стив. «Но это не имеет смысла. Пьетро тоже пережил эксперимент, и раньше у него не было способностей», — сказала Ванда, прежде чем добавить: «если только он не знал этого так же, как я». Стивен не был так уверен в этом. «Я так не думаю. Я думаю, ты заставила Пьетро пережить эксперименты. Мы уже видели, что твоя магия смогла наделить Монику способностями, а также Билли и Томми. Вполне возможно, что твой брат получил свои способности и выжил в экспериментах благодаря тебе». Наступила минута молчания, пока все пытались переварить это откровение, особенно Ванда. «Срань господня», — пробормотал Питер. «Именно так я и думаю, малыш», — сказал Тони. В одиночестве Ванда смотрела «Семейку Брэди», в частности эпизод, где Синди играла с куклой-младенцем. Все сразу вспомнили эпизод 70-х годов, когда Вижн практиковался в смене подгузников на почти идентичной кукле. Ученые гидры наблюдали за Вандой через камеры. Они просмотрели видеозапись взаимодействия Ванды с камнем разума. Она вошла в комнату и упала в обморок. Все ахнули. «Прямо как вырезки из эпизодов», — воскликнул Скотт. «Значит, я всегда могла это делать?» — удивленно спросила Ванда. Она так многого не знала о своих способностях. Ученый из гидры сказал, что это не имеет смысла, и поинтересовался, что там произошло. Ванда все еще смотрела Брэди Банч. Ситком выключили. Отражение в телевизоре показывало младшую Ванду, современную Ванду и Агату. Все удивленно заморгали. Они все забыли, что Агата и нынешняя Ванда совершали путешествие по тропинке воспоминаний. Итак, маленькая сиротка Ванда познакомилась поближе с камнем бесконечности, который усилил то, что в противном случае погибло бы на корню. «Осколки тебя складываются воедино, Лютик. У меня есть теория, но мне нужно больше». Стивен тоже хотел быть абсолютно уверенным в том, что Ванда была алой ведьмой. Не то чтобы на данный момент у него было много сомнений на этот счет. Агата создала еще одну дверь сбоку, и они оба прошли через нее, обнаружив Ванду, смотрящую телевизор в своей комнате в комплексе «Мстителей». Ванда не смогла удержаться от улыбки. Комплекс «Мстителей» был первым домом, который они с Виженом когда-либо делили. Агата спросила, где они находятся. Комплекс «Мстителей» — это был первый дом, который мы разделили в Виженом. Пьетро был мертв, а я оказалась в новой стране. «Я была совсем одна», — ответила Ванда. У Ванды перехватило горло. «Вижен», — позвала Ванда. Вижен постепенно прошел сквозь стену. Стив фыркнул. Он забыл, что раньше Вижен часто это делал.